что все они американские граждане, недовольные существующими порядками. И как нам отнестись к этому? Мы поддерживали недовольных граждан восточноевропейских стран в борьбе за независимость, правда? Так как же нам сейчас относиться к своим собственным недовольным гражданам? Объявлять им войну, да, Гарланд? Уэбстер стиснул зубы. Он чувствовал себя окончательно сбитым с толку. Ему казалось, что густые ковры, мягкие краски и непривычный аромат воздуха овального кабинета душат его. «Это преступники», — только и смог сказать он. Президент кивнул, снова сочувственно. «Да, преступники, но взгляните на все шире, Гарланд. В чем их главное преступление? В том, что они ненавидят свое правительство. Если мы накажем их за это чересчур строго, это может привести к кризису. Как вам уже говорил Декстер, около 60 миллионов американцев находятся на грани. И нынешняя администрация прекрасно сознает это, Гарланд. Поэтому нынешняя администрация собирается действовать очень осторожно». «Ну а как же Холли? Не можете же вы просто принести ее в жертву?» Наступила тишина. Президент по-прежнему упорно не поворачивался к Уэбстеру лицом. «Из-за Холли я также не могу действовать», — наконец тихо промолвил он. «Я не имею права действовать, повинуясь личным мотивам. Неужели вы не можете это понять? Эмоциональный, гневный ответ явится ошибкой. Большой ошибкой. Я должен подождать и все обдумать. Я уже говорил с генералом Джонсоном. Мы беседовали с ним несколько часов. Скажу честно, Гарланд, генерал на меня зол. И опять-таки честно, я его за это не виню. Вероятно, это мой самый старый друг, и он на меня зол. Так что не говорите со мной о жертвах, Гарланд, потому что моя должность сопряжена с неизбежными жертвами. Мне приходится ставить общее благо превыше дружбы, превыше личных интересов. Постоянно приходится. В этом и заключается работа президента». Снова наступило молчание. «Итак, господин президент, что же вы все-таки хотите мне сказать?» — наконец спросил Уэбстер. Опять долгое молчание. «Ничего не хочу», — ответил президент. «Я хочу вам сказать только то, что ситуация полностью находится в ваших руках. То, что если в понедельник утром проблема еще остается, обращайтесь к мистеру Декстеру».